Сегодня обратим наше внимание на одно из прекрасных и любимых обозначений Бога. Оно не является определенно именем Иеговы, как другие, но его нужно классифицировать как специальное откровение Иеговы и его заботы о его народе, открывающее нежность и близость, которые иначе нельзя увидеть. Итак, мы классифицируем это явление ради его откровения и употребления как одно из составных имен Иеговы Бога. Это любвеобильное определение можно процитировать из известного 22-го псалма. «Господь – пастырь мой» или «Иегова Раи» – «Иегова – мой пастырь». Ни одно из определений Иеговы не принесло больше утешения верующим всех веков, чем это прекрасное имя «Иегова Раи» – «Господь – пастырь мой». Слово «Раи» или «Ра» означает «стеречь» или «пасти». Оно первоначально употреблялось в связи с пастухом и его стадом. Слово также употребляется в переносном смысле, чтобы иллюстрировать отношения и ответственность между вождем и народом в различных положениях. Давиду было сказано: «Ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израилю». 2 Царств 5.2. Священник и пророк были также провозглашены в этом понимании, и Иегова утверждал, что они должны быть пастырями или пастухами, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. Иегова осуждал через пророка Иезекииля тех, кто были себялюбивые и, следовательно, неверные в этой ответственности. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Это очень серьезные слова для каждого и во всякое время, кого Бог поставил на положение попечения и заботы о принадлежащих ему. Слово «рои», «раа» переведено разнообразно, представляя многосторонность отношения пастыря Иеговы, как кормильца, содержателя, компаньона, друга, пастыря, пастуха. Иегова Раи, таким образом, является содержателем и кормильцем, чтобы обеспечивать, компаньоном для общения, другом, чтобы интимно общаться и помогать, пастырем, чтобы утешать и ободрять, овчарем, чтобы собирать, и пастухом, чтобы вести. Чудесные оттенки истины, дарованные в откровении и определении посредством имени Иегова Раи, «Господь пастырь мой», действительно приносят укрепление при размышлении. Ни одно имя, посредством которого Бог предпочел открыть самого себя, не обладает таким нежным и близким свойством, как это определение «Иегова Раи» – «Господь, пастырь мой». Элогим – имя Бога как триединого Творца, Властелина и Содержателя Вселенной и ее творений. Иегова открывает вечного, самосуществующего, личного и нравственного Бога откровения, искупления и Бога завета с Израилем. Адонай показывает Бога, самодержавного Господа и Властелина, который управляет всеми и особенно жизнью и служением тех, кто именуется Его именем. Эл-Шаддай – славный и удовлетворяющий. Дивные составные имена Иеговы и определения открывают его как прогрессивно дающую себя познать личность в переживаниях и нуждах его народа. Иегова Ире открывает его как представляющего жертвенного агнца искупления и предвидящего и восполняющего всякую нужду. Иегова Рофе открывает его как великого врача и исцелителя жизненных болезней и печалей. В имени Иегова Ниссы Он был видим как знамя, вокруг которого собирается его народ, и флаг, под которым они приобретают победы во многих сражениях жизни, которые в основном духовные битвы. Иегова, Мкадеш и Иегова, который освящает, отделяет свой народ для своего специального обладания, чтобы они служили и поклонялись ему в истинной святости. Как и Иегова Шалом, он был видим как Бог мира и верного исполнения. Как и Иегова Циткену, он показал самого себя, что он является праведностью его народа. Как и Иегова Саваоф, он открыл самого себя как Господа сил. Ни одно из этих имен, как они ни чудные, однако не могут быть так близкими, нежными, драгоценными для его народа, как и Иегова Раи, то есть Господь, пастырь мой. Общее изображение Бога, представленное посредством откровения Его имен, действительно чудное, прекрасное и благоговейное. Это определение Иегова Раи, как мы уже отметили, непосредственно и лично применяется к Богу Давидом в прекрасном 22-м псалме. Вся жизнь Давида говорит об этом отношении. Пророки тоже употребляли это отношение пастыря и его стада. Пророк Исаия провозглашает: «Вот Господь Бог грядет силою, как пастырь, Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Пророк Иезекииль представляет Иегову Элохима в роли пастыря в будущем восстановлении Израиля. «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Писание дает некоторые близкие, мимолетные данные о пастыре и овцах. Даже сегодня это отношение пастыря и его стада сохранилось неизменным во многих частях мира. Пастырь живет со своими овцами, учреждает близость с ними, зовет их по имени, защищает их от воров и хищных животных, приготовляет пажити и воду даже в присутствии их врагов. Им не нужно бояться зла, потому что пастырь с ними. Как замечательно, что и Иегова Раи, Господь, пастырь мой, должен быть всем этим и еще больше для своего народа. И это не просто пастырь в общем смысле для всего его народа, но и в личном порядке. Личные местоимения, находящиеся в изобилии в этих псалмах, свидетельствуют об этом личном отношении. Давид говорит: «Господь, пастырь мой». Некоторые определения относительно Иеговы и его связи с принадлежащими ему предложены в 22-м псалме. «Иегова Раи, Иегова пастырь мой, Иегова Ире, я ни в чем не буду нуждаться, он снабжает всем. Иегова Шалом, он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Иегова Рофе, подкрепляет душу мою, в смысле восстанавливает. Иегова Циткену, направляет меня на стези правды ради имени своего». Его имя Иегова Циткену — Господь праведность. Он так руководит, чтобы мы никогда не бесчестили его благородное имя неправедными действиями. Иегова Нисси, ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Мы живем в общении с ним, кто является нашим знаменем и защитой. Иегова Мкадеш умастил елеем голову мою. помазание елеем является служением того, кто освящает нас, Иегова Шамма, потому что ты со мною, Иегова Шамма, Господь там. Он никогда не оставляет своих. Как утешительны размышления этого псалма. Определение Иегова Раи, то есть Иегова пастырь мой, имело полное исполнение в Новом Завете в личности славного пастыря овец Господе Иисусе Христе. Мы можем суммировать сказанное все здесь тройным способом. Он – пастырь добрый в искуплении. Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он – великий пастырь в воскресении. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырь овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Он – пастырь-начальник в его вручении наград во время его второго пришествия. Пасите Божье стадо, подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Будем доверяться и следовать за ним теперь. Придет день, когда мы полностью познаем, что Агнец, который среди престола будет нашим пастырем вовеки, и мы будем в доме Господнем вовеки.